Узнав от вестников об этой ужасной смерти, прибегают брат и муж умерший, и, оплакав ее, с горькими рыданиями тело молодой женщины предают погребению. Но молодой человек не мог спокойно перенести такой жалкой и менее всего заслуженной гибели своей сестры. До мозга костей, потрясенный горем, он тяжело заболевает разлитием желчи, горит в жестокой лихорадке, так что сам по всем признакам нуждается в помощи. Супруга же его, давно уже, если судить по справедливости, утратившая право на это название, сговаривается с одним лекарем, известным своим вероломством, который уже стяжал себе славу многочисленными победами в смертельных боях и мог бы составить длинный список своих жертв, сулит ему сразу 50 тысяч сестерциев с тем, чтобы он продал ей какого-нибудь быстродействующего яда и сама покупает смерть для своего мужа. Столковавшись, они делают вид, будто приготовляют известное питье для облегчения боли в груди и удаления желчи, которое у ученых называется священным. Но вместо него подсовывают другое, священное разве только в глазах Прозерпины, как богини и владычицы царства мертвых. Уже домочадцы собрались, некоторые из друзей и близких, и врач, тщательно размешав снадобье, сам протягивает чашу больному. Но наглая женщина, желая и от свидетеля своего преступления освободиться, и обещанные деньги оставить при себе, видя чашу уже протянутой, говорит: «Не прежде, почтеннейший доктор, не прежде дашь ты дражайшему моему мужу это питье, чем сам это пьешь, изрядную часть его. Почем я знаю? Может быть, там подмешана какая-нибудь отрава. Такого мудрого и ученого мужа не может оскорбить, что я, как любящая жена, тревожась о своем супруге, проявляю должную и необходимую заботу о его спасении». Такая удивительная беззастенчивость бесчеловечной женщины была для врача неожиданностью, и он в смятении, потеряв всякое соображение и лишенный от недостатка времени возможности обдумать свои действия, боясь, что малейшая дрожь или колебания могут дать пищу подозрениям, делает большой глоток из чаши. Последовав этому убедительному примеру, молодой человек взял поднесенную ему чашу и выпил ее до дна. Видя, какой оборот принимает дело, врач как можно скорее хотел уйти домой, чтобы поспеть принять какое-нибудь противоядие и обезвредить отраву. Но бесчеловечная женщина, с нечестивым упорством, стараясь довести до конца раз начатое дело, ни на шаг его от себя не отпускала, пока, говорит, не увидим мы целебного действия этого снадобья. На силу уж, когда он надоел ей бесчисленными и бесконечными мольбами и просьбами, разрешила она ему уйти. Между тем притаившаяся смерть, опаляя все внутренности, проникала все глубже и подбиралась к самому сердцу. Совсем больной и уже одолеваемый тяжелой сонливостью, еле добрел он до дому. Едва поспел он обо всем рассказать жене, поручив ей, чтобы по крайней мере обещанную плату за эту двойную смерть она вытребовала, и в жестоких страданиях испускает дух славный доктор.